Глава 13. Как бы невелико было мое желание отправиться сразу в сокровищницу, но оно было невыполнимо. Я старательно всматривался в шифр, чтобы память крови сохранила в себе столь важную информацию, а затем по кровной связи позвал Елену. Мне не помешал бы энергетик, а криптоуборка. Пока кровница не пришла, я кое-как размазал по камню художество старого барона и часть матрицы собственного ритуала. Тело выполняло работу медленно, но никак не нагружая мозг, который был занят другим. Я прикидывал, какие шансы провести подобные ритуалы не только с кровными родственниками по пеплу, но и с другими мертвыми по крови. У меня в прошлой жизни осталась внушительная библиотека, где припрятаны были образцы крови весьма интересных личностей, и не только из рода человеческого. В этом мире библиотека тоже начала скапливаться, но чтобы все сделать по уму, необходимо было получить чертежи у алтаря Виноградовых. Уж больно мне понравилась система защиты их замка и алтаря. За этими мыслями Елена и застала меня. Передав пару кубков с энергетиком и проследив, чтобы я их опустошил, кровница принялась за уборку, попутно давая мне указания. «Ваше сиятельство, вы бы пошли душ приняли, да на кухню заглянули. Старая Марта вас накормит, чтобы кровопотерю восполнить. А то знамо дело, энергетиков напьетесь, да только одними ими подпитываться вредно». При этом Елена весьма сноровисто разбрызгивала какую-то дрянь, которая разжижала кровь на камне, и тут же орудовала шваброй с тряпкой, оставляя за собой идеальную чистоту. Я мысленно согласился с кровницей и поплелся наверх в особняк. Было непривычно располагаться в хозяйских покоях. Мелькнула даже мысль, что нужно будет отдать их на откуп невесте после свадьбы. Пусть сделает ремонт по своему усмотрению. Насколько я узнал Свету, вряд ли она устроит розовое безумие в наших покоях. А значит, и ей будет приятно, и у меня не будет ассоциации с тем, что я сплю в постели почившего барона. Горячая вода приятно расслабила ноющие мышцы. Я расслабился. Бессонная ночь давала о себе знать. Я завернулся в пушистое полотенце и вышел из душа. Часы на каменной полке пробили 8 утра, возвещая, что вся моя авантюра с вызовом предка из посмертия несколько затянулась. На постели лежал кем-то заботливо оставленный комплект формы комаров. Я присел на кровать, собираясь с мыслями, а в следующее мгновение встрепенулся. Часы били и били, не прекращая. Сфокусировав взгляд, я опешил. Был полдень. За окном лил дождь, в комнате царил полумрак, а возле постели кто-то заботливо оставил перекус и еще один кубок, на этот раз для разнообразия с гранатовым соком. «Твою мать!» — в сердцах выругался я. «Меня же ждали в Москве. Бастард Крысина должен был прибыть для присяги, а к вечеру мы отправлялись в Дербент». А я до сих пор не вскрыл сокровищницу комариных. Присел отдохнуть, называется. Собирался я по-военному быстро, на ходу жуя парочку булочек с ветчиной и сыром, запивая соком из кубка. Пришлось, правда, связаться с Арсением и предупредить, что на присягу прибуду с опозданием, чтобы не волновались. А когда я обозначил, что иду потрошить родовую сокровищницу, тот только хмыкнул и пробормотал, что до вечера меня можно не ждать. В крипте я был уже спустя 5 минут после пробуждения, вот только не успел даже дойти до статуи основателя рода, как со мной связалась Агафья. «Срочно в столицу! Света пропала, и какой-то Носорогов тоже. Подорожников поднял по тревоге имперскую службу безопасности, но результата нет». «Когда?» — спросил у вампирши, бегом возвращаясь в свои покои за свитами переноса. «Сокровищница подождет». «Утром не спустилась к завтраку, 2 часа назад забили тревогу». «Понял, откуда узнали?» «Андрей позвонил». Сука. 9-летний малец оказался смышленней всей этой благородной до тошнотворности семейки. Пронеслось у меня в голове, но я старательно себя успокаивал. Похоже, занятый собственными переживаниями, братец забыл друга предупредить, а ведь я не шутил. Свитки переноса исправно срабатывали, приближая меня к столице, а я прикидывал, каковы мои шансы после такой потери крови провести еще один ритуал по поиску этого живого мертвеца по фамилии Носорогов. Его кровь комарихи принесли мне еще вчера. Но сейчас я опасался, что она растворилась за 12 часов и может не сработать как надо. В любом случае, радиус поиска у меня не безразмерный. Хорошо, если 10 км захвачу, но более вероятно меньшее расстояние. Оставалось надеяться, что Носорогов не сбежал за пределы столицы. «Агафья, свяжись с Белухиной Ксенией. Обещай любые деньги. Мне нужен ее дирижабль в воздухе для поиска». «Принято. А ты и так можешь?» «Я еще и не так могу», — рявкнул я, не сдерживая раздражения. «Перемещайся домой, отсюда на автомобиле рванем быстрее будет», — предупредила вампирша и оборвала связь. Спустя 15 минут я застал в малой гостиной военный штаб во всей красе. Агафья и Таймы с кем-то говорили по мобилетам, Арсений вместе с магом смерти стояли чуть в стороне, готовые сорваться по первому приказу. Лишь Тильда сидела в военной форме и шлифовала пилочкой внушительного размера когти. Остальные на нее неодобрительно косились, но Эрга спокойно выдерживала их взгляд. «Что? Не вижу смысла суетиться еще и мне. Вы еще не поняли, но этот носорогов труп при любых вариантах». «Ты права, дорогая», — отозвался я, подтверждая ее слова. «Тильда слишком хорошо меня знала, чтобы разводить панику». «Белухина согласилась?» «Да, ждет на летном поле», — отозвалась Агафья, прикрыв мобилет ладонью и пристально взирая на меня. «У тебя глаза кровью наливаются». Я кивнул, показав, что услышал ее замечание, и повернулся к кровнику. «Мы выдернули из Хмарева 40 воев. Отряды рассредоточены по окраинам столицы, по десятку на каждую сторону света. Ждут команды», — рапортовал Арсений. «Еще 20 вернулись с нами от Крысиных. Будут ударным кулаком после определения места проведения операции». «Сам справлюсь», — тихо прорычал я, тихо зверея. Часы пробили час дня. «Подстрахуете и понаблюдаете, что я делаю с теми, кто зарится на мое». Арсений поежился под моим взглядом, но промолчал, считая нужным не драконить и без того злое начальство. «Возьми». Таймэй протянула шкатулку, где хранились артефакты с аудиенцией у императора. «Лишними не будут. Я могу отправиться с вами?» Я кивнул, на ходу вскрывая шкатулку и надевая кольца, запонки и браслет. Часы отправились в нагрудный карман, как последнее средство. Спустя пару минут мы уже мчались кортежем из нескольких автомобилей на окраину Москвы. «Камара, мне помощь твоя нужна». Впервые, наверное, за пару месяцев обратился я за помощью к своему покровителю. «Слушаю», — тут же откликнулся Бог. «Я слегка ослаб в результате одного экспериментального ритуала, и мне нужна твоя поддержка. Света украли, и у меня есть кровь этого смертника. Я хочу раскинуть поисковую сеть на него, но моих собственных силёнок хватит на радиус в 5, максимум 10 километров». «С твоей помощью я надеюсь растянуть ее на всю столицу разом, чтоб не носиться по воздуху, охватывая поиск лоскутами». «Сделаем», — коротко ответил Камара. «Волью с запасом, чтобы и ближайшие земли покрыло. Вдруг сбежал за пределы столицы». «Спасибо», — искренне поблагодарил своего покровителя за отзывчивость. Спустя полчаса наша компания выгружалась на летном поле. Ксения Белухина, еще прошлой ночью любезно устроившая нам романтику в небе над столицей, сегодня хмурилась. К внешности этой женщины больше всего подходило описание скандинавских воительниц валькирий. Она была такой же основательной, как и мать. В ней чувствовалась внутренняя сила, но внешне она была гораздо женственней. «Михаил, предупреждаю, на борту запрещено использовать какие-либо артефакты». Настороженно окинув взглядом мои кольца и запонки, предупредила Ксения. «Они могут войти в резонанс, и тогда мы в прямом смысле слова звезданемся с небес на землю». «Ксения, мне для поиска нужна будет видимость столицы с высоты птичьего полета и разрешение разукрасить собственной кровью прозрачный пол в одной из твоих обзорных кают», — честно признался я в собственных методах работы. «Если ты согласна, то ничего другого ни я, ни мои спутники использовать не будут». Белухина кивнула и махнула рукой, приглашая нас на борт. Светлана приходила в себя тяжело. Все тело ломило, кости выворачивало, а в ушах звенело тонким противным писком. Девушка потянулась к своей магии, чтобы подправить собственное незавидное состояние здоровья, но с ужасом не почувствовала отклика. Даже в школе в Карелии у нее оставался доступ к своему источнику, а сейчас и он был вне досягаемости. Она резко распахнула глаза. «Очнулись, Светлана Борисовна?» Участливо поинтересовался у нее боевой товарищ брата, приехавший вчера ночью погостить. «Это хорошо, что очнулись. Раньше встанешь, раньше выйдешь, хе-хе». «Никита Владимирович, что происходит?» Как можно спокойнее поинтересовалась Светлана, осматривая свою темницу. В том, что эта темница, не было никаких сомнений, ведь девушку привязали к крепкому креслу, попутно нацепив на ее руки подавители магии. Комнатка была без окон, с низким потолком, и скорее напоминала подвал. В пользу этого говорила грубая каменная кладка и одинокая свеча, стоящая в углу на перевернутом ящике. Самые выбивающиеся из антуража деталью интерьера — здесь выступала кровать, укрытая вполне приличной периной и даже заправленная шелковым постельным бельем. Оценив собственное состояние, Света пришла к выводу, что отравили ее эфиром. Что же, банально, но действенно. Вещество погружает в глубокий сон и вызывает последствия сродни тех, которые были у нее. Эфиром раньше пользовались для проведения операций без использования магии. Случалось, что резервы магов были пусты или же лекари попросту не выживали в мясорубках битв, И тогда на арену лекарского дела выходили люди, умеющие оперировать руками и скальпелем. Для глубокого сна пациентов во время операции и использовался эфир. «Так уж вышло, Светлана Борисовна», — грустно улыбнулся Носорогов, вынимая из кожаного чехла шприц с мутной зеленой жидкостью, «что вы через полчаса совершите весьма неблагопристойный поступок, а именно расстанетесь с невинностью с вашим покорным слугой и зачнете от него ребенка». «Никита Владимирович, вы в своем уме?» Все так же тихо и рассудительно вопрошала Светлана, пытаясь вспомнить, что ей напоминает цвет жидкости в шприце. «Я официально помолвлена с графом Комариным, более того, влюблена. Никто не поверит во внезапно вспыхнувшую страсть с едва знакомым офицером». Говоря про офицера, Светлана чуть не поперхнулась этим словом, подумав, «Какой ты, сука, офицер? Ни мозгов, ни чести, ни инстинкта самосохранения». «Это уже вас, Светлана Борисовна, должно мало интересовать». Противно ухмыльнулся Носорогов, указывая взглядом на шприц в своих руках. «Вот этого хватит, чтобы на год обеспечить вам течку, как у суки при виде меня. Побочным эффектом этого вещества является повышенная фертильность. Вам, как дочери главного императорского лекаря, думаю, не нужно объяснять, что это значит». «Да уж, не нужно было». Света горько усмехнулась. Отец рассказывал ей про эликсир слезы девственницы со схожим действием. Им опаивали рабынь в гаремах, когда хотели получить потомство максимально быстро. А вот про действие слез как афродизиака отец умолчал почему-то. «Вижу по вашему лицу, что вы прекрасно осознали собственную участь, поэтому предлагаю не затягивать начало нашей будущей семейной жизни». Победно улыбнулся Носорогов и, указав на кровать, добавил: «Цените. Для вашего первого раза я даже постарался создать максимально благоприятную обстановку». Светлану чуть не стошнило от столь явной попытки урода казаться лучше, чем он есть на самом деле. Но она сдержалась, стараясь тянуть время и выведать как можно больше информации. «Я не понимаю, зачем вам все это? Вы же спасли жизнь моему брату. Вы офицер-аристократ. Зачем? Зачем вам чужая невеста, если кругом пруд-пруди молоденьких девочек, которые будут заглядывать к вам в рот? Вы же герой». «Все просто, Светлана. Деньги. Ваш братец по пьяной лавочке проболтался, что за вами дают умопомрачительное приданное. Нужно только, чтобы вы сами выбрали своего суженого». Скромно улыбнулся охотник за приданным. «Остальное было делом техники. Подставить вячо под тварь во время прорыва изнанки. Спасти и напроситься в гости, где вы, испытывая благодарность за спасение жизни брата, должны были обратить на меня свой пламенный взор». «А тут я такая вся помолвленная», — хмыкнула Светлана. «Совсем не вписываюсь в ваши грандиозные планы». «Вписываетесь, Светочка. Еще как вписываетесь». Носорогов плавно подходил к девушке со шприцем в руке. «У меня, знаете ли, не так много времени, чтобы искать другие варианты. Я очень много должен некоторым людям. Поэтому, увы, вам придется полюбить меня в очень сжатые сроки. Не зря народная мудрость гласит: любовь зла полюбишь и козла. Ха-ха, не зря». «Вы труп, Никита Владимирович. Труп дышащий, угрожающий и строящий планы на будущее». Горько усмехнулась Света. «Хер с ней с моей девственностью, и не такое можно восстановить умеючи. Хер с ней с беременностью, не я первая, не я последняя, кому ее вытравят лекари. Но вы позарились на невесту человека, который 2 недели назад убил своими руками более 300 магов в родовой войне. Как думаете, что он сделает с вами?»